Глава 47. Ян Ли. Вот эти четверо, великие, и проявляют предварительно указанные вами симптомы. Заливался соловьем старый демон, чья броня делала его похожим на помесь ежа и черепахи. Я сидела на плече у Тяньмо и внимательно рассматривала местную казарму. Хм, вообще низшие демоны похожи на кого угодно, только не на людей, если я правильно помню. У них это один из критериев силы и незапятнанности. Потому чем зверообразнее и причудливее облик, тем ниже статус. Странные ощущения не оставляли меня. В частности, мне было интереснее слушать про демонических глистов, чем раздумывать о побеге. Поэтому я не особенно выискивала лазейки и с горящими глазами изучала наглядные пособия и среду их обитания. Итак, несмотря на то, что здесь было больше щупалец или еще каких-то тентаклей, чем нормальных рук и ног, общий принцип не сильно отличался от человеческой казармы. Длинное помещение с рядами аккуратно заправленных коек. Ну и что, что некоторые спальные места похожи на гнезда, а некоторые — на корыто со слизью? «Только четверо?» Тем временем приподнял бровь Тяньмо, не глядя на говорящего. Внимание его было устремлено на молодых демонов, трое из которых оказались вполне себе человекообразными мужчинами. Рога, хвосты и прочие мелочи не в счет. А четвертый походил на кентавра. Или правильнее назвать его сфинксом. Или катавром. «Простите, повелитель!» — бухнулся на колени ежечерепах. «Черепаха ёж?» «Ух, я все же надеюсь, что у него это именно броня, а не настоящее тело. Тяжело мне со здешней идентификацией, такое вокруг разнообразие. Он ведь вроде бы генерал». «За отведенное вами время я успела осмотреть только одну лекарскую яму. Однако далеко не все из найденных ущербных способны не оскорбить своим уродством священный взор повелителя. Да и...» Черепах замялся и почти прошептал. «Вы сами просили показать тех, кто внешне ближе к людям». Последнее слово он буквально выплюнул. Хм, а остальных больных они выставили вон, что ли? Вой, изверги! Тяньмо хмыкнул и снова осмотрел четверых с головы до ног, отчего склоненных в глубоких поклонах демонов начало слегка потряхивать. Я даже перестала изображать бессловесный воротник и недоуменно уставилась на мой нежеланный транспорт. Он ведь аурой не давит и глазами не сверкает, чего ж окружающих по полу распластывает. Нетерпеливо потоптавшись по плечам демона, я скрипуче зевнула и сердито тявкнула. «Все хорошо, но как мне теперь анамнез собрать? Здесь по лисье никто не понимает». «Ах, да», — вспомнила о незначительной детали Тяньмо. «Всем стоять смирно, на вопросы отвечать, смотреть в пол, не шевелиться». Звездный щелкнул меня пальцем по носу, и я начала увеличиваться в размерах прямо на его плечах. Пара секунд, и вот уже вместо мехового воротничка на демоне висит немаленькая девушка. «Уф, уф», — едва слышно выдохнула я и повела затекшими плечами. «Сейчас бы еще несколько разминочных подтягиваний, но нельзя. Ладно. Собирать анамнез у демонов — то еще занятие, потому что хвост чешется, и... после сырых слизней всегда во втором желудке крутит и болит. Сложно сказать, что за симптомы. Но я вцепилась в пациентов как клещ, благо меня никто не торопил. Кстати, все время чувствовалась щекотка в районе сиреневого ядра. Интуиция пыталась подключиться к осмысленной диагностике. И я решила ее не заглушать. Когда еще проверишь в полевых условиях? «Вполне может быть паразитарное осложнение», — выдала я наконец. «Особенно учитывая массовость симптомов. У нашей четверки просто самые ярко выраженные, но, по словам пациентов, те или иные признаки есть у всех. Надо бы анализ взять. Но нет, значит, нет. Хм. Слушайте, а у вас есть труп? Лучший способ определить наличие паразитов — вскрытие». Черепаха-ёж поперхнулся воздухом. Пациенты непроизвольно попятились. Тяньмо заинтересованно заглянул мне в лицо. Кажется, его продолжало изумлять и интриговать моя оригинальность. «Тебе нужен труп? Я могу сделать. Которого?» Тяньмо повел ладонью в сторону бедных подопытных. «Могу сразу вскрыть. В каком месте?» «С ума сошел!» — шепотом возмутилась я. Моих мозгов все же хватало не ронять авторитет демона в глазах его подчиненных. Никто не гарантирует, что он не выдаст что-нибудь в ответ. Или просто меня прихлопнет. Не порть живой материал. Мне их еще лечить. Готовый труп есть? Где у вас морг? Что такое морг? Склонил голову на бок Тьмо. Помещение, где лежат трупы, терпеливо пояснила я, перед тем, как их похоронят. Или еще куда-нибудь употребят. «Разве люди едят себе подобных?» — опешил демон. «Никогда не слышал». «Не в еду употребят, для других целей», — отмахнулась я. «Люди — извращенцы», — убежденно проговорил владыка бездны, глядя на меня с натуральным осуждением. «Врага или провинившегося подчиненного можно убить и съесть, если не хочешь, сбросить диким или сжечь, уничтожить. Употреблять труп в иных целях просто неприлично. Никаких моральных устоев. Сам ты... Короче, труп имеется. Я сделаю вскрытие и посмотрю, что внутри. Может, и паразитов найду. Ты...» Тьмо взглянул на черепаха. «Подыхал ли кто недавно с такими симптомами?» «Несколько новичков умерли после пира на загонной охоте для младших», — дисциплинированно доложил шипастый черепах. «Тела лежат в ямах мертвых, но там, господин, не очень чисто, плохо пахнет, и отыскать их...» «Прикажи подчиненным покопаться в выгребных ямах. Если не найдут, сами превратятся в трупы. Невелика потеря», — сморщил нос крапчатый. «Мне не нужны любые трупы», — педантично уточнила я. «Необходимы те, кто болел и умер, со схожими симптомами». Я дернула подбородком, указывая на еще живых пациентов. «Хм». Тельмо посмотрел на меня через плечо и как-то с подвохом. «Ладно, идем. Где ямы? Вот и выберешь труп». «Неужели кто-то ожидал, что я откажусь? Или упаду в обморок от запаха и вида? Наивный! Он мертвых бомжей в анатомичке не отмывал перед вскрытием. А у нас в меди практика была. И на самые запущенные случаи старый желчный препод-сексист, любивший повторять, что женщина врачом быть не может, обожал отправлять именно девушек. В превентивных целях. Некоторых отпугнул, зараза. Зато те, что остались, теперь в любую яму за дохлым демоном полезут и не поморщатся. Хорошо, хоть лезть не понадобилось. Справилась, давая ценные советы, свесившись с кромки здоровенной воронки в дальнем углу крепости. Зато потом еще пришлось выполаскивать найденные тела в протекающем под стеной ручье, нести в, наверное, в столовую, где светлее всего, да и столы удобные, а затем требовать спецодежду. Демоны приволокли гору всякого разного, в основном доспехов. К счастью, среди тряпья обнаружила плащ из кожи какого-то крылатого стрекозла. Наряд я дополнила плотным фартуком, который на ходу содрала с неосмотрительно высунувшегося из кухни повара, а по совместительству — палача. У него же удалось разжиться набором острых ножей, удобными расширителями и зажимами из набора пыточных инструментов. «Опыта у меня маловато», — жаловалась я, разглядывая отмытую и вскрытую добычу изнутри и ковыряясь в ней окровавленными по локоть руками. Точнее, конечно, не голыми руками, а в перчатках из тонкой кожи змеи, который мне после просьбы и подробного объяснения главзвездун выудил из личных запасов. «И вашу анатомию я не знаю, но интересно как. А у всех демонов две печени? Или это индивидуальный признак? Или породный? А вот и желудок, однокамерный. Мне казалось, раз он похож на козла, должно быть более... Но покойник явно не травой питался, судя по клыкам. Угу, кишечник... И вроде бы селезенка. А в принципе, строение почти человеческое, органы распознаваемые, но с особенностями. Надо бы еще пару десятков вскрыть для сравнения. Набрать статистический материал. Заспиртовать отдельные органы. Неплохая анатомическая коллекция получится. Выкашлял черепаха-ёж и упал в обморок. «Мда», — задумчиво протянул Тьмо, глядя на то, как художественно я разложила тонкий кишечник демона по столу. «Надевая на тебя амулет проявления истинной сущности, я хотел выяснить, что за игру ты затеяла и кем пытаешься притвориться. Но на то, что ты действительно столь своеобразна, не рассчитывал. Какой приятный сюрприз. Еще немного, и я официально объявлю тебя первой женой.